Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и сегодня я предлагаю вашему вниманию рассказ Алины Дариной «Мраморная графиня». В квартире площадью 150 квадратных метров было так тихо, что Маргарита слышала мерное тиканье антикварных напольных часов в кабинете мужа, точнее, теперь уже бывшего мужа Вадима. Как же так получилось? Рита крутила в руках пустую чашку, которую зачем-то натирала полотенцем. Жизнь ее как будто застыла на одном месте. Маргарите было 52. 30 из них она проработала тылом. Она знала, какой галстук Вадим наденет на совещание в министерстве. Знала, что у него аллергия на мед, и как правильно приготовить баранину, чтобы его важные гости остались в восторге. Она обеспечивала уют, комфорт и спокойствие. Она была идеальным дополнением к его карьере, всегда ухоженная, немногословная, с безупречными манерами. А потом все закончилось, просто как в плохом кино. «Рита, я очень долго думал. Давай поживем отдельно». «Нет, не в тебе дело, не в тебе. Я что-то совсем не понимаю, куда идти». «Нет, я не ухожу к другой женщине, я просто ухожу. Тебе останется эта квартира, и содержание я не обижу», — сказал Вадим, не глядя в глаза. Дети, сын и дочь, уже давно жили своими семьями. Они тоже не очень поняли такое решение отца, но решили не вмешиваться. В конце концов, это была история их родителей». Дети сочувственно звонили, предлагали вместе съездить на море, чаще приезжать к ним, но Маргарита чувствовала, у них своя жизнь, и ее тоска там — лишь лишний груз. Просидев неделю в четырех стенах, Маргарита поймала себя на том, что уже полчаса рассматривает свои безупречные руки с французским маникюром. И куда теперь приложить эти руки в пустой квартире, Рита совершенно не представляла. Как оказалось, все эти 30 лет все ее дела крутились вокруг мужа. «Хватит», — прошептала она самой себе, «иначе я просто растворюсь в этой тишине». Она вспомнила про заветное. Старую бабушкину дачу в 60 километрах от города. Вадим всегда называл это место гнилым сараем на болоте и запрещал ей туда ездить, считая, что жене человека его уровня не пристало копаться в земле. Дача стояла заброшенной почти 10 лет. «Скатаюсь, проверю домик», — вслух сказала Маргарита. «Это хотя бы отвлечет меня. В конце концов, апрель — самое дачное время». Маргарита переоделась в старый спортивный костюм, который каким-то чудом сохранился в глубине шкафа, взяла ключи от своей маленькой машины и поехала. Когда она открыла ржавую калитку, сердце сжалось. Участок зарос бурьяном по пояс. Старый дом с покосившимся крыльцом смотрел на нее пыльными окнами. Даже быстрого взгляда хватило, чтобы проникнуться атмосферой полного запустения. Но среди этой серости и запустения в самом углу сада она увидела яркое пятно. Это была роза, старый куст сорта «Нокдаун». Несмотря на сорняки, отсутствие полива и ухода, роза не просто выжила, она зацветала. Яркие красно-малиновые бутоны, тяжелые от утренней росы, пахли так сладко и сильно, что у Маргариты закружилась голова. Она подошла к кусту, коснулась лепестков и внезапно поняла — она точно такая же. Ее оставили без заботы, ее считали ненужным украшением, но в ней все еще была жизнь. «Ну, здравствуй», — прошептала Маргарита, и впервые за это одинокое время ее лицо озарилось улыбкой. Первая неделя в заветном пролетела в каком-то трудовом трансе. Маргарита, чьи руки привыкли и к дорогим кремам, щадящему мылу, теперь сжимала рукоятку садовых ножниц и граблей. Ей удалось расчистить пару дорожек, но бурьян не собирался сдаваться. Даже удивительно, как может быстро природа захватить каждый сантиметр земли. Настоящие джунгли. Каждый день рано утром Рита приезжала на дачу, а уезжала уже затемно. Она разгребала старые вещи в доме, и каждый предмет был как портал в прошлое. Вот дедушкин кипятильник, вот натреснутая супница, а вот самое ценное — потертая тетрадь бабушки в клеенчатом переплете. Ноябрь. Обрезать пионы, укрыть соломой. Розы любят конский навоз и тишину, — гласил аккуратный бабушкин почерк. Целая тетрадь советов и заметок опытного садовода. Маргарита закрыла глаза и на мгновение почувствовала запах того старого сада, свежий аромат сирени, терпкость бархатцев и прохладу тенистого угла под старой яблоней. Она решила, в следующем году здесь снова будет рай. Но нужно было сначала спасти сам дом и очистить землю. 10 соток бурьяна, шиповника, лопухов и одичавшей малины не сдавались без боя. Спина болела немилосердно, но эта боль была странно приятной. Она заменяла Маргарите душевную пустоту. Вечерами она сидела на крыльце, пила чай из старой чашки и смотрела, как постепенно, очень медленно, открывается чистая черная земля, готовая к новой жизни. Дети звонили часто. «Мам, ну ты там совсем не дичай!» – ворчал сын. «Зачем тебе эта дача? Прилетай ко мне на месяц, мы сняли домик в Альпах. Погуляешь по горам, развеешься». «Мамочка, ты только не перетруждайся!» – вторила дочь. «Это же просто дача, не делай из нее смысл жизни. Давай запишем тебя на йогу, в театр сходим». Маргарита улыбалась и обещала приехать как-нибудь потом. Она знала, Альпы прекрасны, но ей нужно было возродить свою собственную природу. Неожиданно объявился Вадим. Его звонок застал ее на стремянке, она пыталась заделать щель в оконной раме. «Рита, я узнал, что ты в Заветном», — голос бывшего мужа звучал непривычно виновато. «Это небезопасно, дом в плохом состоянии. Давай я пришлю рабочих. У меня есть знакомая бригада. Они за неделю перекроют крышу и починят стены. И по деньгам, не переживай, я все закрою. Это меньшее, что я могу сделать». Раньше Маргарита бы из гордости отказалась, но теперь она смотрела на мир иначе. Физическая помощь одинокой женщине не помешает, да и финансовая тоже. «Хорошо, Вадим», — спокойно ответила она. — Присылай рабочих, крыша действительно течет, и если они смогут вывести весь строительный мусор, буду благодарна. Она не чувствовала себя обязанной, она принимала это не как подачку, а как компенсацию за те 30 лет, что она строила его карьеру. Пусть он строит ее крышу. Это будет честный обмен. На следующий день на участок заехал небольшой грузовик. Началась настоящая работа. Две бригады, как муравьи, облепили дом и сад. К концу ноября на месте покосившейся бабушкиной избушки стоял новый небольшой дом. Оказалось, что старое дерево совсем прогнило, и пытаться подлатать его было бы ошибкой. Рита выбрала один из готовых домов, которые привезли и поставили за пару недель. Как конструктор. Это был светлый дом с огромными окнами в пол, выходящими на будущий розарий, просторная веранда, где можно пить чай даже в дождь, и просторная кухня-гостиная. Интерьеры Маргарита придумывала сама. Лен, светлое дерево, много керамики и стеллажи для книг по ботанике. Всю весну и лето на участке без перерыва жужжали пилы, культиваторы, газонокосилки. Маргарита доверилась прорабам, но, поглядывая одним глазком за процессом реставрации, сидела в старом плетеном кресле под грушей. Вооружившись бабушкиной тетрадью и ноутбуком, перешла к планированию будущих цветников. Она уже видела, где будут расти штамбовые розы, а где облака нежно-голубой гортензии, а где каскады петуний. Вадим звонил раз в неделю. «Рита, я видел счета от строителей. Ты заказала какую-то особенную систему полива. Все в порядке, я подтвердил оплату. Пожалуйста, не экономь. Я хочу, чтобы тебе там было комфортно». Маргарита отвечала спокойно и вежливо. Она понимала, что для Вадима эти деньги – способ откупиться от собственной совести, и она позволяла ему это делать. Теперь это был не просто дом, это была ее компенсация за годы, когда ее собственные желания всегда стояли на последнем месте. Когда выпал первый снег, в доме уже заканчивалась последняя отделка. Рабочие быстро монтировали бытовую технику, подключали отопление, ставили сигнализацию. Дом был почти готов, а участок, перекопанный и тщательно укрытый свежим черноземом, навозом и перегноем, отдыхал до весны. После такого активного полугодия в городской квартире Маргарите было тихо и пусто. Чтобы не утонуть в зимней хандре, она записалась на профессиональные курсы ландшафтных дизайнеров и садоводов-селекционеров. Группа на курсах подобралась пестрая, но Маргарита быстро выделилась. Пока молодые студентки рисовали модные минималистичные сады из бетона и туй, Маргарита увлеченно изучала классические английские розарии и методы прививки старинных сортов. Она сидела за первой партой, как прилежная ученица, записывая латинские названия растений и разучивая правила кислотности почв. Каждый день Риты был расписан, как будто она действительно вернулась в свое далекое студенчество. Днем лекции по дендрологии, вечером чертежи будущего сада в Заветном. Ночью чтение мемуаров великих садовников. Ее преподаватель, строгий мужчина с огрубевшими руками практика, однажды подошел к ее столу, рассматривая план ее участка. «Вы планируете посадить 50 кустов роз на 10 сотках? Это смело, Маргарита. Вы понимаете, какой это труд? Они капризнее, чем маленькие дети». «Я понимаю», — улыбнулась она, поправляя очки. «Но я 30 лет выращивала карьеру мужа и двоих детей. Поверьте, я справлюсь с розами». Ближе к Новому году дети пригласили ее в гости, но Маргарита отказалась. Она впервые за много лет хотела встретить праздник одна, в своем новом, пахнущем свежим деревом доме, с чертежами сада на столе и мечтой о цветах. Однажды, ранней весной, среди пожелтевших страниц бабушкиной тетради, Маргарита нашла то, что заставило ее сердце биться чаще. Старую выцветшую фотографию. На ней бабушка стояла на фоне куста роз. Но это не были обычные розы. Бутоны имели уникальный, почти мистический окрас, густо-сливовые лепестки с тонкими, словно нарисованными кистью серебристыми прожилками. Бабушка называла этот сорт «мраморная графиня». В заметках было сказано, что сорт почти утрачен. Он капризен и требует особого состава почвы. Для Риты поиск этой розы стал чем-то большим, чем просто садоводческим азартом. Это было возвращение долга памяти. Благодаря связям своего преподавателя и долгим часам на международных форумах Маргарита нашла след. Оказалось, что в Андалусии на юге Испании существует частный питомник «Санта-Мария», который специализируется на восстановлении забытых сортов XIX века. И у них была графиня. «Я лечу в Испанию», — решительно сообщила она детям. «Одна? Мам, может, подождешь до моего отпуска?» — заволновалась дочь. «Нет, розы не ждут отпуска», — отрезала Рита. Через 2 часа после этого разговора позвонил Вадим. Его голос был непривычно взволнованным. Рита улыбнулась, дочь уже рассказала ему про Испанию. У Вадима всегда были хорошие отношения с детьми. «Рита, я слышал, ты собралась в Андалусию за своей графиней. Знаешь, у меня как раз назрели дела в Малаге. Нужно встретиться с партнерами по поводу новых поставок. Давай я полечу с тобой. Закажу билеты, забронирую нормальный отель, возьму машину. Тебе будет удобнее добираться до этих деревень с переводчиком и водителем, чем на перекладных». Маргарита на секунду замешкалась. Она знала Вадима, до сих пор в Малаге у него не было никаких партнеров. Но она также знала, что он действительно умеет организовывать комфорт. Она подумала, почему бы и нет? Я больше не его тень, я самостоятельный проект. А комфорт – это просто ресурс. «Хорошо, Вадим, я согласна, но учти, у меня свой график, и мой приоритет – питомник». Испания встретила их ослепительным солнцем и ароматом только зацветающих апельсинов. Вадим вел себя на удивление деликатно, он не пытался поучать или командовать, как раньше. Напротив, он словно заново открывал для себя женщину, с которой прожил 30 лет. Вместо привычных элегантных сдержанных туалетов Рита надела льняное платье и широкополую шляпу. В ее глазах горел огонь, которого Вадим не видел уже очень давно – азарт исследователя. Когда они, наконец, добрались до питомника, спрятанного в предгорьях, Маргарита забыла обо всем. Владелец, пожилой испанец по имени Дон Мануэль, повел их в глубину сада, и там, за живой изгородью из кипарисов, она ее увидела. Мраморная графиня. Она была еще прекраснее, чем на фото. Тяжелые бутоны склонялись к земле, источая густой аромат старого вина и малины. «Она ждала вас, сеньора», — улыбнулся Дон Мануэль, и Рита поняла его без переводчика. Пока Рита, затаив дыхание, обсуждала с испанцем тонкости транспортировки саженцев и прививок, Вадим стоял в стороне, наблюдая за ней. Он видел, как она светится, как уверенно говорит на латыни, обсуждая сорта, и как легко смеется. Вечером на террасе отеля с видом на море Вадим разлил вино по бокалам. «Знаешь, Рита», — начал он, глядя на закат, — «я только сейчас понял, какую крепость я разрушил своими руками. Я думал, что строю свою жизнь, а на самом деле я просто выселил себя из собственного дома, где я был счастлив». Андалусия стала для них не просто фоном для поиска розы, а настоящим реанимационным отделением для чувств. Маргарита и Вадим колесили по узким серпантинам на арендованном кабриолете. Ветер трепал ее волосы, а он, вместо того, чтобы ворчать на пыль и жару, впервые за много лет снял часы, выключил рабочий телефон и просто наслаждался жизнью. Он словно вернулся в юность, во времена их первых свиданий, когда каждая минута рядом с Ритой была наполнена таким восторгом и нежностью, что не хотелось расставаться никогда. Внезапно казалось, что Вадим нашел в садоводстве свой азарт. В очередном питомнике он, к удивлению Риты, начал дотошно расспрашивать мастера о дренажных системах и подкормке. «Понимаешь, Рита», — говорил он, бережно укладывая в багажник очередной саженец, — «здесь все честно. Если ты не додал растению воды или любви, оно не зацветет. С людьми я, видимо, этого не понимал. Думал, статус и деньги заменят все остальное». Они гуляли по ботаническим садам Малаги и Севильи, где вековые пальмы соседствовали с нежными цветами. В один из вечеров они забрели в маленькую винодельню, спрятанную в скалах. Под звуки далекой испанской гитары они пробовали терпкий херес и смеялись над тем, как когда-то спорили из-за цвета штор в городской квартире. В этих прогулках, в совместном выборе сувениров для детей, бутылок вина, магнитов и расписных тарелок, проступало что-то новое. Это не было возвращением к старой жизни, где Рита была лишь приложением к статусному мужу. Нет. Теперь она была ведущей, а он — ее верным спутником. Прогуливаясь по набережной, залитой огнями, Вадим вдруг остановился и взял ее за руку. Его ладонь была теплой и надежной. «Рита, посмотри на нас. Мы ведь как эти твои розы. Прошлую зиму мы не пережили, вымерзли до самого корня, но сейчас я чувствую, что пошли почки. Ты дашь мне шанс увидеть, как расцветет твоя мраморная графиня в нашем заветном?» Маргарита смотрела на море и понимала, в ней больше нет обиды. Есть только мудрость и осознание того, что люди, как и сады, иногда требуют полной вырубки старого сухостоя, чтобы на этом месте выросло что-то по-настоящему прекрасное. Вернувшись из Испании, Маргарита и Вадим разъехались. Она в свое пахнущее деревом заветное, он в свою холостяцкую пустую городскую квартиру. Им обоим нужно было время, чтобы понять, было ли испанское тепло настоящим или лишь временным наваждением под южным солнцем. но тишина в разных домах оказалась невыносимой. Телефонные звонки стали ежедневным ритуалом. Утром пожелать доброго утра, вечером обсудить, как прошел день. Вадим, который раньше едва находил 5 минут на разговор, теперь часами слушал рассказы Риты о том, как проклюнулись первые почки на графине или как она выбирала занавески для кухни. Вскоре Вадим стал приезжать. Сначала проконтролировать доставку удобрений, потом привезти новые садовые инструменты. Он задерживался на чай, потом на ужин, помогал мыть посуду или подметать садовые дорожки. Его дорогие костюмы окончательно сменились на удобные свитера и джинсы. Однажды вечером, когда за окнами шумел теплый майский дождь, и сад благоухал так мощно, что заполнил ароматом каждый уголок в доме, Вадим тихо сказал: «Знаешь, Рита, я ведь только сейчас понял, все эти приемы, интриги, погоня за статусом — это была просто пыль. Я возвращаюсь в ту квартиру, и мне там душно, там нет жизни, а здесь, в этом маленьком домике среди твоих чертежей и рассады, я впервые за 30 лет чувствую себя дома. Я люблю тебя. Я так виноват перед тобой за тот год. И за все те годы, когда я тебя не замечал». Маргарита подошла к нему и положила руку на плечо. Она чувствовала, что это говорит не тот самоуверенный бизнесмен, а человек, который прошел через собственное выгорание и осознание. «Я тоже тебя люблю, Вадим», — ответила она. «Тот год был самым тяжелым и самым важным в моей жизни. Я нашла себя. И теперь я знаю, что я — это не твоя тень. Я — это я. И если ты хочешь быть рядом с такой Маргаритой, то не уезжай. Оставайся. Места хватит всем — и нам, и розам». Вадим остался. Утром они вместе вышли в сад. Мраморная графиня расцвела впервые на этой земле. Ее серебристо-пурпурные лепестки сияли в каплях росы. Вадим осторожно коснулся цветка, а потом обнял жену. Они строили свой сад, и этот сад был самым прекрасным местом на земле, потому что в нем, наконец, расцвела их общая, выстраданная и настоящая любовь.